Глава 10. Серая зона. Огромные ноздри с вылетавшими из них искрами, раздвоенный язык и торчащие клыки возникли буквально в 10 метрах от нас. Ядрёна мать! Да его рожа даже не пролезла в 3-метровую ширину коридора. Я обернулся и в первый раз в жизни увидел, как встают дыбом волосы. Именно так они сейчас поднялись у Даши, сама она застыла, словно в параличе. Выходную дверь я не успел толком закрыть, и колесо штурвала еще не закрутил назад. Дернув на себя тяжелую дверь, я схватил в охапку застывшую ведьму и вытолкал ее в туннель метрополитена. Не рассчитав, мы упали с высоты 1,5 метра на рельсы и сильно ударились. Я быстро огляделся, вокруг было темно, как у негра в жопе. Может, это и к лучшему пока. Я схватил Дашу и, спотыкаясь о шпалы, потащил ее дальше от выхода. За нашими спинами бушевал дракон, но ничего сделать не мог. Тогда он в качестве прощального привета послал нам вслед струю пламени. Ослепительно яркий сгусток напалма вылетел в тоннель и на короткие мгновения полностью осветил его. По ходу нашего движения туннель уходил вниз. То, что надо. «Бежим. Ты как себя чувствуешь, Даша?» Я увидел бешеные глаза ведьмы в слабом свете, остывающих от нестерпимого жара стен. «Где он?» — прошептала она, пытаясь привести себя в порядок. «В подвале остался. Сюда не смог пролезть», — радостно сообщил я. «И чему ты радуешься?» — спросила меня Даша. «Ну, как же, мы избавились от дракона. Сейчас посидим немного и полезем назад. Разве нет?» «Ни в коем случае. Драконы могут неделями выслеживать свою жертву. Он обязательно будет нас там ждать, и стоит нам только высунуть голову, то он ее сразу откусит». «А что они вообще едят?» «В основном скотину, если встретят. Кое-где еще попадается, только не спрашивай, как она сюда попадает. Возможно, прямиком с бойни. Оборотни любят, они жирные, но не брезгуют и нами». «И чего, прямо неделю будет сидеть?» — не поверил я ее словам. «Несколько недель, может. Им все равно, они же ящерицы, хладнокровные. Просто впадает в ступор и застывает. Но стоит только кому-то рядом пройти или проползти, как он из застывшей горы тут же превращается в монстра. Они так частенько охотятся. Знаешь, сколько раз попадались люди на такую уловку? Привал сделают, один раз даже на застывшем драконе костер разожгли. И он терпел, пока они все не собрались в одном месте». «Разве не заметно, что это не рельеф местности, а чудовище?» — не поверил я. «Не, вообще никак, он сливается с землей, тем более в местных сумерках. Здесь столько всякого хлама, что в метре от него пройдешь и не заметишь. Вообще, драконы — мастера маскировки». «Веселенькое дельце, и как нам быть?» «Я совершенно не понимаю, где мы. Стены остыли и больше не освещали туннель. Поезда, я надеюсь, здесь не ходят». «Смешно. Здесь ходят вампиры. Это намного страшнее. В идеале нам бы выбраться наверх в самом ближайшем месте, но таких счастливчиков, которым повезло выжить в метро, можно пересчитать по пальцам». Даша опять перешла на шепот. «Все так плохо». «Да, и свет зажигать нельзя. Нас так еще быстрее найдут. Сейчас». Она пригнулась к самой земле и стала нюхать рельсы и гравий между ними. Затем встала на четвереньки и поползла дальше, тщательно обнюхивая пути. Уж не спятила ли она? И что мне с ней теперь делать? «Даша, ау!» В моем голосе слышалась тревога. «Тссс!» — прошипела она. «Нам повезло, я не чувствую вампирской тропы. Значит, они здесь появляются редко». «Ты уверена?» «Уверена. Идем вперед. На этой ветке перегоны короткие. Мы или к Белорусской выйдем, или к Маяковской». «Как узнать, куда?» «Никак. Но в ту сторону вампиры почти не ходят. значит, у нас есть шанс выбраться отсюда живыми». «Тогда мы спасены, идем быстрее». Я подал ей руку, но она осталась сидеть на гравии. «Впереди серая зона, там смерть». «Прошло уже 12 часов после обновления, значит, до следующего осталось меньше 8 или того меньше. Здесь сутки короче земных, и я хочу есть». «Ты уж определись, есть ты хочешь или жить». «Ты не врубаешься, что ли? Там серая зона», — повторила она по буквам. «Там смерть». «А здесь разве не серая зона? На выходе дракон поджидает, в туннеле могут вампиры появиться. И потом, кто мне говорил, что я избранный?» «Оракул, я не знаю, кто ты. Ну, то есть понятно, что ты человек, колдун и все такое прочее. Но вот его бред не насчет избранного», — покачала она головой. «Не веришь?» «Хорошо, давай по-другому. Вот живешь ты на протяжении...» «Сколько там тебе было лет?» — усмехнулась она. 28. «Ага, на протяжении 28 лет, и тут появляется давно спившийся чудак и объявляет, мол, когда взойдет красная луна, то миру явится человек. Этот человек будет летать, а киптиться и срать на всех сверху». Она так вдохновенно говорила, что я не сдержался и заржал в полный голос. Даша в ужасе зажала мне своей ладошкой рот. «Я сейчас на тебя столбняк наложу, идиот. Спалишь нас. Знаешь, как далеко они слышат?» «Не», — я замотал головой. «Так вот, ты бы поверил этому бомжу?» Она вцепилась в меня и пристально посмотрела в глаза. «Оракул бомж?» — зачем-то спросил я. «Не суть важно, кто он. Главное, ему верят выше. Еще и Дигби. Этот кусок говна сказал им, что ты вытянул Джокера». Он не показывал мне, какую карту я выбрал. Колобку показал некроманта, а мне просто сказал, что я теперь серый. Каламбур, я и так серый. «Не знаю, какой ты теперь. Ты даже ни одного заклинания не знаешь. Ты же в банк ходил, деньги клал». «Да», — кивнул я. «Не додумался там за 10 монет хотя бы одно начальное заклинание купить?» «Нет, мне никто не сказал об этом. Видел в продаже ковер и призрачного скакуна. Я думал, заклинания как-то сами по себе появляются». «Сами по себе только блохи появляются, особенно здесь. Дроид-дебил консервированный мог бы объяснить». «Ему голову отрубили», — сочувственно сказал я. «Не успел». «Я бы ему каждую неделю отрубала. Наставник называется. Тебе нужен банк, только там продаются заклинания. У нас нет школ или иных заведений, где разучивают заклинания. Все намного проще и жестче. Ты или сам выплываешь, или тебя снимают с пробега. Мне в банк ход заказан, но мне заклинания, собственно, уже и не нужны. Своих хватает, какой-нибудь эксклюзив типа демона, как у червя, я бы приобрела, но, увы и ах, теперь уже вряд ли». «Я понял. Тогда план таков. Выйти из серой зоны, найти банк, купить заклинаний побольше». Я потряс мешком золотом. «И всех наказать. Если мы вылезем на Маяковское, то там до Садового кольца 10 метров. Перешел улицу, и ты уже за пределами. Ты говоришь, 8 часов. Мы 100 раз успеем выйти из серой зоны. Поднимай свою круглую попку и пошли». «А ты видел, как я шла тогда по улице?» Обрадовалась она, поднялась и прошлась, как в тот раз. Я сглотнул слюну. В этот раз она выглядела еще аппетитнее, наверное, потому что я знал, как она выглядит голой. «Видел, специально так делала?» «Нет, больно надо». Она томно прикрыла веки с длинными ресницами. «Ну, так, самую чуточку. Если бы я захотела. У меня есть огромный арсенал средств для привлечения вашего брата». «Ого, жлоб вот так и сказал, что ведьма ты прожженная. Ну, в том плане, что ты... в общем, много кого знала». Я многозначительно хмыкнул. «А где он сейчас, не подскажешь?» — вкрадчиво спросила Даша. «В петле болтается, недалеко от дыбы». «Его счастье. За такие намеки я бы не пожалела денег и отдала его драконам. Они ему быстро устроят коптильню. Знаешь, что это? Они закрывают жертву в узкую клетку, где он может только стоять, и каждый вечер дышит на него. Дыхание у них тоже горячее, и что самое интересное, она работает лучше сыворотки из банка и может поддерживать жизнь намного дольше. Толком насколько дольше никто не знает. Жертва каждый день обгорает до красной корочки и потом наслаждается еще часов 6. И так каждый день. Как тебе?» «Впечатляет. Пошли, хватит меня пугать. Или ты хочешь меня возбудить таким образом? Хотела бы ты давно бы следы мои облизывал, смерть. Ну точно, ведьма. Наговоришься сейчас». Она присела и потянула меня за руку вниз. «Вампир», — одними губами проговорила Даша, кивнув мне за спину. Я обернулся и ничего не увидел. «Да, Серега, нахрен твой бокс здесь никому не нужен». И тут я почувствовал, что кто-то дотронулся мне до спины. «Человек!» Я услышал тихий, вкрадчивый голос практически за своей спиной. Даша на моих глазах превратилась в кошку. Ее зрачки резко пожелтели и вытянулись, став вертикальными. Она зашипела. «Он мой, уйди!» — прошипела Даша. «Не отдам, мой муж!» «Человек странный, я не пить его!» Донеслось из-за спины. Я застыл, боясь пошевелиться, прекрасно помня слова кого-то, что вампир может выпить за пару секунд 5 литров крови. Он работает как насос, ему достаточно прокусить артерию, и все. Привет родным и классному руководителю. «Уйди!» — шипела Даша, подбираясь ко мне почему-то на четвереньках, как будто приготовившись прыгать. А может, и на самом деле решила. «Я хочу с ним ходить». Все-таки русский был не родным, или у вампиров меняется речевой аппарат. Но говорил он как-то странно. Вернее, строил фразы. Акцент в его голосе тоже присутствовал и чем-то напоминал прибалтийский. «Почему?» Даша выпустила длинные когти, или мне показалось в темноте. «Странный он, неправильный, большой», — прошипел у меня за спиной вампир. «Да он же прячется от Даши за мной». До меня дошло, что Даша хочет его достать, двигаясь вокруг меня, а вампир хоть и говорит не так, как мы, но далеко не дурак. Я медленно повернулся, разводя руки как можно шире, отодвигая Дашу от вампира. «Мой, не твой!» — Даша повысила голос. «Твой!» — успокоил я ее. «Пусть и мой!» — мне показалось, или вампир попросил. Я наконец-то собрался с духом и очень медленно повернул голову налево. Рядом с моим левым плечом стояла красивая девушка, смерцающая в темноте бледной кожей и длинными светлыми волосами. Ее глаза пульсировали красным, и что я особенно четко разглядел, так это клыки верхней челюсти. Они выдавались вперед 5 сантиметров. Ее кроваво-красные, полные, чувственные губы готовы были впиться мне в шею. Я поднял руку и заслонил ладонью свое горло. «Стоп, Даша, о чем она говорит вообще?» — не понял я. «Вампиры почти как мы. Внешне, во всяком случае. Были даже случаи, когда создавались пары, хотя и ненадолго. «Погоди, она чего хочет-то?» «Вот уж кто меня совсем не возбуждает, так это вампир. Она еще и холодная к тому же». «Ты чего хочешь?» Даша стала обращаться назад и вернула себе прежний облик. «Хочешь с ним ходить?» Вампирша как-то странно закатила глаза, сверкнув одними белками. С непривычки жутко такое видеть, если не сказать больше. «Куда?» — хихикнула Даша. «Он человек». «Я была с человеком уже», — сказала вампирша. «Конечно, и где он?» — ехидно поинтересовалась Даша. «Выпила?» «Обратень убил его. Я не смогла, я слабая. Защита нет». «Погоди». Даша присмотрелась к ней вблизи. «Ты ведь почти мастер». «Почти, но не совсем». «То есть она не будет меня убивать?» — спросил я. «Пусть только попробует», — злобно пробормотала Даша. «Смотри-ка, даже не мастер, а как незаметно подкралась. Представь теперь, что может их владыка». «Они скоро пойдут. Здесь ходить будет», — взволнованно скороговоркой сказала вампирша. «Упс, ты ведешь нас наверх?» — спросила Даша. «С вами ходить?» — утвердительно спросила она. «На поверхности? Наверху?» — поправилась Даша с учетом некоего языкового барьера. «Да, вверх. Хочу смотреть луну». «А как же твои?» «А как же твои?» — она повторила за ведьмой. «Что?» «Тебя выгнали, знаем мы. Твой всем сказал. Ты закона вне», — радостно сообщила вампирша. «Е***ть копать». Даша села на рельсы, забыв обо всем. О скором появлении владыки, а вампирши рядом. Она обхватила голову руками и запустила свои пальцы в густые волосы. «Точно, точно», — кивнула вампирша. «Тоже он». «О чем она?» «Мы с тобой вне закона». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Нас теперь даже в отверженные не возьмут». «То есть мы, по сути, ходячие трупы с тобой. Возвращаться нельзя, нас убьют сразу. Или...» «Ты не забыл о коптильне? Череп с Гекатой расстарается, уж поверь». «Но почему? Может, тебя простят, если ты меня сдашь им? Я все же им нужен. Может, и меня не казнят сразу? Должен же быть какой-то выход». «Они узнали о Дигби и о том, что я тебя освободила. Скорее всего, пленные рассказали, или сами маги тоже могли. Обозлились, когда не поймали. Или драконы. Короче, кто угодно мог доложить черепу». «Эти тоже говорят?» «Еще как! Короче, серый... все. Не знаю я, что делать. Нас объявили в розыск, и те 130 тысяч золотом приз за нас». «Весело!» — я почесал макушку. «Я иногда чешу ее, но легче от этого не становится». «Ходить быстро, ходить надо, владыка близко!» — затараторила вампирша. Я пригляделся к ней внимательнее. Она была в красном платье, как они его носят здесь в такой грязи. Фигура у нее была... Нет, я лучше промолчу, примерно как у Даши. Такая же замечательная. Вампирша, шурша подолом, быстро пошла вперед, почти не касаясь земли. Даша без слов двинулась за ней и взяла меня за руку. Я подхватил мешок с золотом и поковылял за ними, спотыкаясь на каждом шагу и матерясь. Идти пришлось недолго, и через 20 минут мы вышли на платформу «Маяковская». Примечательная станция, ни с чем не спутаешь. Когда-то давно здесь сам товарищ Сталин проводил совещание. Насколько я помню, Маяковская — одна из самых глубоких в московском метрополитене и заодно одна из старейших. Поговаривали, что здесь даже атомный взрыв можно переждать. Может и можно, а вот вампиров вряд ли. А их здесь было штук 10. Как только мы показались из туннеля, они сразу подошли к краю платформы. Вот и как бы мы вышли наверх, спрашивается. Вряд ли бы Даша разобралась с ними. Выглядели они, как будто собирались на бал. Черные длинные платья, костюмы и очень бледная кожа, контрастирующая с красными губами. Похоже, они кем-то недавно закусили. «Моя! Со мной они!» — громко сообщила наша провожатая. И другие вампиры отошли от края, давая нам возможность подняться на платформу. Вампирша оказалась наверху одним прыжком, Даша тоже грациозно запрыгнула. Один я с мешком золота забрался, как перекормленный тюлень. Провожатая подтолкнула нас вперед, та сама предстала и что-то быстро сказала еще одной такой же дамочке, только в черном. Так кивнула, и они поцеловались в щеки. «Обалдеть! Скажи мне, кто неделю назад о таком?» Подъем наверх был тяжелым, особенно для меня с мешком золота за плечами. Но я вытерпел и боль в суставах, и тяжесть золота. Через полчаса мы выбрались на поверхность. Через дорогу начиналась земля черных. На той стороне никого не было, но мы не пошли туда и быстро скользнули во дворы. «Можно пройти дальше по Садовому кольцу и переждать обновление на нашей стороне, а потом сразу вернуться назад», — предложила Даша. «Не может». Вампирша, выглядывавшая из-за угла, поманила нас пальцем. Мы осторожно выглянули и увидели на другой стороне широкой улицы несколько десятков колдунов и ведьм. «Патруль, они нас как-то вычислили», — прошептала Даша. «Почему они тогда не идут сюда?» «Обновление начнется вот-вот. Они, наоборот, ждут нас, когда мы выбежим или примем свою смерть». Даша поджала нижнюю губу. «Беги вниз», — сказал я вампирше. «Ей-то зачем с нами умирать?» «Моя с тобой. Ты большой», — отрицательно покачала головой вампирша. «Я ни черта не понимаю, о чем она говорит, Даша?» «Я сама ничего не понимаю. Обними меня, пожалуйста. Сейчас уже начнется». «Как жалко, что я встретила тебя так поздно», — прошептала она. У нее из глаз покатились слезы, и крупные капли скользнули по щекам. «Почему так? Не знаешь?» «Мы умрем». Я прижал ее к себе, наслаждаясь последними минутами. Ее горячее тело было рядом, но оно скоро остынет и пропадет, так же, как и мое. Впервые за 28 лет я пожалел, что так недолго продлилось наше с Дашей знакомство. «Да». «Но ты-то чего стоишь?» — я спросил вампиршу. Та улыбнулась и промолчала. «Странная какая-то». «Даша, а ты знаешь, где мы?» «Ума не приложу. Где-то в пределах Садового кольца, в серой зоне». «Мы во дворе, где расположен музей Булгакова». «Того самого?» «Нога. Вон в том подъезде. Идем, место знаковое». Через минуту мы забежали в подъезд дома с неправильной квартирой. Все стены здесь были расписаны персонажами из романа «Мастер и Маргарита». Я как-то бывал здесь, в прошлой жизни. Мы уселись на ступенях, не чувствуя холода камня. «Тебя как зовут?» — спросила Даша. «Вампиры никому не говорят свои имена, если только уверены, что их не атакуют. А уж ведьме и подавно. Зная имя, Даша может проклясть вампира. Хотя они уже и так вроде прокляты. Короче, я не знаю, но сделает с ней что-нибудь ужасное, если узнает имя». «Имя? Разве это страшно?» «Ведьмы по имени могут сильно навредить человеку, а уж вампиру тем более», — улыбнулась Даша. «Но только не сейчас». Так она тебе и сказала. Видишь, молчит. «Марина», — тихо сказала вампирша. «Меня зовут Марина. Я человеком была. Раньше». «Ого», — покачала головой Даша. «То, что вы попадаете сюда из того же мира, что и мы, я знала, но видела вас не такими красивыми». «Диких видела ты. У нас Лилит. Высшая она смотрит за нами». «Ты почему с нами? Лилит послала?» — догадался я. «Смотреть на вас послала. Если я жива буду, то сказать ей должна я». «Однако любит она вас. Ты же умрешь вместе с нами?» — спросила Даша. «Моя ждать», — неопределенно сказала Марина. «Моя виновата. Моя изгнание». «Добро пожаловать в клуб изгнанных», — рассмеялась Даша и тут же осеклась. За окном началось северное сияние. Она бросилась ко мне и обняла изо всех сил. Марина, замерев в своем красном длинном платье, смотрела на улицу, где поднималась полная луна.